приложения, не написанные, а также возрожденные из пепла стихи Белламора. Авторский перевод с карданвальского Игоря Кручинина. Я не поэт, но нет, не потому, что не верчу богемой и толпой, что чувства подначальственны уму, что не владею словом и собой. Какой бы ни случился мне билет, я просто слабый рифмователь, ведь за звание дебильный поэт страдать не соглашусь и умереть. Соната — средство от прыща. Бог, лотерея, телевизор. Что же такое душа? Слышим обоной мы сплошь. Может, она анаша, дурь, от которой балдеж. Ну-ка, словарь посмотреть. Хлеб, — возглашает словарь, — с четким стремлением черстветь, окаменяясь в сухарь. Мне говорил шмонающий ишак, — живи, но усеки, не отчайся, вселенная похожа на пиджак. И пламенный утюг ее начальства. Ну, а подкладка малость расползлась, и там, за подлицовье, в масть порядку, рукав по локоть засучивший власть, невидимая, штопает подкладку. Как в нуль пространстве протыкают путь сквозь лацкан до подкладки звездолеты. Так нужно шилом вовремя проткнуть пиджак для блях и явствующий, кто ты. Цистерну надо бы на ума, дабы постичь цитаты эти. Познай, где свет, поймешь, где тьма. Прохавал жизнь, просек бессмертие. Одну под вечер бытия ученый выдал. Шекон, Бартли. Другую, скажем прямо, я. И совершил открытие вряд ли. Ведь нечто новое ища, ты не отыщешь даже мизер. Давно все есть. Роддом, проща, виноват, где макарит, фрезерворд львиновен, в том, что мир состоит из мельчайших хреновин. Я загнусь, как любой, но ведь может случиться, прах развеянный мой соберут по крупице, а после монтажа стану ярой, как водка. Где же возьмется душа? В каждом атоме, вот как. Я тебя люблю 5, наверное, лет. Будешь ты в раю, я, наверное, нет. Пью и предаю, в ад мне взят билет. Будешь ты в раю, вспоминай, привет.